Головокружение. Головокружение – это субъективное ощущение вращения пространства вокруг себя или себя внутри пространства. Это один из симптомов, характерный для большого количества заболеваний и состояний. Как в физиологии, так и в психосоматике у головокружения может быть множество физико-эмотивных связей. Но так или иначе, все они сводятся к одному. Сейчас я чувствую себя потерянным во времени, пространстве или обществе и не знаю, как удержаться на ногах. Чаще всего психосоматическое головокружение является спутником ВСД – вегето-сосудистой дистонии и идет бок о бок с тревогой, которая временами выбивает почву из-под ног и окатывает ледяной волной паники. Такое головокружение часто является результатом нарушения осанки, изменения положения тела, когда, например, ребенок хочет быть меньше своего роста и бессознательно сгибает шею, наклоняет голову вперед. По мере взросления начинает формироваться стойкий мышечный спазм на уровне 7-го шейного позвонка с плащеобразным переходом на плечи, грудную клетку и затылок. Постепенно формируется нарушение кровотока, в том числе страдает питание головного мозга. Сейчас мы говорим именно про первичное головокружение, которое развивается из-за мышечной дисфункции, спазмов и функциональных нарушений. Как правило, его причины неизвестны, и простое обследование не устанавливает истинный источник данного состояния. Психосоматически это крик тела о том, что оно устало идти по дороге, которую не видит. При внутренней потерянности, тревоге, постоянном волнении и сомнениях в самом себе головокружение становится частым спутником. Болят плечи и голова. Сложно резко встать. Кажется, что тело начинает рассыпаться. А серый кардинал всего этого бесчинства продолжает оставаться в стороне. Как и истинные причины простуд, тревогу мы всячески игнорируем, не видим настоящей проблемы, как будто привыкаем к собственным переживаниям, но вот привыкнуть к головокружениям невозможно. Сложно обрести крепкую почву под собой, когда твое же тело роняет тебя. При головокружении в психосоматическом подходе следует отметить такую особенность, как рассеивание внимания при попытке решить проблему. Непонятно, куда смотреть, чтобы помочь себе. Поэтому сейчас я постараюсь максимально конкретизировать последовательность шагов, чтобы у вас был четкий алгоритм к действию. Итак, если вас беспокоят частые головокружения, первое. Обязательное обращение к неврологу, даже если предыдущий доктор не нашел очевидных причин. Требуется комплексное обследование, в том числе диагностика проблем, связанных с внутренним ухом и мозжечком. Работа с психологом, второй шаг, обязательно, потому что головокружение существенно влияет на качество жизни, а учитывая, что его психосоматические причины чаще всего скрыты, нужна помощь специалиста. Внимание в процессе работы должно быть направлено как на проработку прошлого негативного опыта, приобретенного в разных возрастных периодах, так и на поддержку в текущем моменте. Третий шаг – это ауторегуляция. При помощи медитации и аутотренингов человек может победить такой сложный симптом, как головокружение, и буквально стабилизировать свое положение в пространстве, нивелируя неприятные ощущения за счет мягкого контроля над собой. Данный навык нарабатывается постепенно. Главное заключается в том, чтобы перестать бояться головокружения и начать мягко выправлять свое состояние, успокаивая и восстанавливая самого себя. Психосоматическая работа с головокружением – процесс не быстрый, но необходимый, особенно в случаях, когда симптом является функциональным последствием других заболеваний и состояний или травм. мягко и последовательно и с любовью по отношению к себе и своему телу.